Глава 10. Иногда лучше промолчать. Всю ночь я проворочилась в постели. Не помогла даже двойная порция валерьянки. Вчерашний приход Раменского и наш разговор вернул меня в прошлое. Или окунул в него без предупреждения. Мне нужно многое обдумать, прежде чем принять решение. Руки задрожали, когда я взяла со стола карандаш и занесла его над листком бумаги. Глянув на кульман, стол для черчения, улыбнулась. Я провела за ним немало суток, и пальцы помнили каждую неровность и сучок на, казалось бы, идеально ровной и гладкой поверхности. Также эти самые пальцы смогли бы на ощупь узнать Реброва, по жесткой щетине на щеках и подбородке, по горбинке на переносице. Мне стало дурно, и я потянулась за бутылкой воды в ящике. «Обед по расписанию, Стрельникова!» Ксюха ураганом подняла к потолку пыль в моем кабинете. И, схватив мой пропуск, ловко перекатила его вместе со своим, как крупье козырную карту. «Я не хочу есть. Оставь меня, пожалуйста». «Мне послышалось? Ты не рванешь в ту пекарню за булочками с вишней?» «Ксюш, ну окей, пойду одна. Может, опять встречу того симпатичного курьера из Delivery Club. Тебе что-нибудь захватить?» «Я же сказала, что не голодная». «Девочка не в духе, ясно». «Приятного аппетита, Ксения!» Она заговорила сама с собой и вышла. Я пробурила взглядом дыру в фотографии собора в Барселоне, что украшала стену справа, и уже хотела покинуть рабочее место, чтобы проветрить мозги на открытой лоджии, что тянулась вдоль всего фасада нашего этажа, но не успела. Ребров вошел и запер дверь на замок. Я соскучилась, но, видимо, он в разы сильнее, потому что мгновенно притеснил меня к стенке и поцеловал. Я обняла его за шею и позволила ласкать себя там, где ему угодно. В какой-то момент его ладони определились с положением и закрепились на моей попе. Под юбкой, что задралась вверх. Как же мне хочется всего того, что сейчас в моих мыслях. Мы касались друг друга губами и, отвечая, делились короткими поцелуями. Боюсь представить, что было бы, если бы я жила с тобой. Оформили отпуск, улетели к морю и... Что и? «Ник, не заводи меня». «Почему?» Я пробежалась пальчиками по его напряженной груди, задела ремень и сдавила стояк, который сложно скрыть тканью. Ребров развернул меня спиной, отчего я приглушенно взвизгнула, и провел руками от талии до сисек. Пару верхних пуговиц на блузке отлетело, не пойми куда, а грубые пятерни зарылись в лифчик и придавили соски. Я выгнулась от сладких ощущений. «Поверни голову». «Что?» Я обернулась, и меня тут же пленили влажные губы. Наши языки сплелись в такой узел, не давая шанса вздохнуть. Мне снова показалось, что он целуется лучше всех моих бывших парней. И это убило. Напрочь. Как мне отвыкнуть от такого? «После работы мы едем ко мне, поняла?» «Хорошо». Я растаяла от того, как он настойчиво запихал язык в мою глотку, при этом играя до боли с чувствительными сосками. «Умница!» Засосал мою нижнюю губу и отпустил. «Всю, совсем!» Я вцепилась в стену и закрыла глаза. Когда пришла в чувство, Реброву уже и след простыл. «И что прикажете делать?» «Вряд ли после того, как я поступлю, он захочет находиться со мной рядом. Дура, идиотка, безмозглая курица!» «Но иначе никак!» Для вечера в ресторане «Версаль» я основательно подготовилась. Я запомнила, что Аникеев любит девочек без комплексов. По этой причине отказалась от нижнего белья. Пусть пофантазирует, поглядывая под стол во время ужина. Платье от Елены Ермак безупречно подчеркнуло мои длинные ноги и цвет кожи. Осталось подобрать туфли, и можно отправляться на встречу с представителем власти. За территорией жилого комплекса меня ожидало такси. Я села в салон, назвала адрес и вырубила телефон, чтобы никто не названивал, особенно Ребров. Я лишила его незабываемой ночи. Водитель быстро сориентировался по маршруту, и мы прибыли на место, не погрязнув в нескончаемых пробках. «Спасибо», — отдала ему деньги и вышла из машины. Воздух остыл, и в молодых сумерках я увидела свое отражение в высоких, узких окнах ресторана. Красная помада, темные тени, подчеркивающие серость моих глаз, выделили из толпы. Противно. К горлу подступила тошнота. Такая горькая, что сравнила бы привкус куском грейпфрута, прокисшим прямо во рту. «Добрый вечер, у вас заказан столик?» Швейцар любезно открыл передо мной дверь. «Да, на 7:30. Добро пожаловать. Благодарю». Заведение с репутацией в 5 звезд окутало непонятной тревогой. Я осмотрелась и узнала своего спутника, ведь он привлек мое внимание взмахом руки. Я прошла мимо компании и пар в вечерних образах и скинула жакет, чтобы немедля шокировать Аникеева. Он облизнулся, как дворовый котяра, и поднялся, дабы поухаживать за мной. «Прекрасно выглядишь, Карина. Время пошло тебе на пользу. Прости, сколько тебе сейчас?» «О таком не спрашивают, Григорий Константинович». «Ай, и что ты, я из добрых побуждений». Усадив меня на стул, непринужденно коснулся моих голых плеч и чмокнул в щеку. Я заметила. «Выпьешь? Здесь отличное мерло». «С удовольствием. Надо немного встряхнуться». «Согласен. Сколько лет не виделись. Я уже позабыл, какой дерзкой ты бываешь». «Вспомните, не сомневайтесь». 2 часами позже, после порции салата и запеченной рыбы, я принялась за десерт и игриво поднесла ложечку к губам, чтобы Аникеев показал истинное лицо. «Сводишь меня с ума?» Он оперся локтями о стол, и мы чокнулись бокалами, будто разыграли хорошо продуманную партию в покер. «Пытаюсь. Хочу оценить, повысились ли твои навыки в постели». Призвав официанта, Аникеев оплатил счет картой. «Собирайся, пора отдавать долги». «Можно посетить дамскую комнату?» «Конечно. Жду тебя в машине. Черный внедорожник у входа. У тебя 5 минут». «Мне хватит». Я встала, чуть нагнулась, чтобы поправить ремешок на босоножках, и услышала гортанный мат Аникеева. 5 минут, Кариночка!» С улыбкой до ушей я скрылась за углом и пару секунд переваривала то, что произошло. «Я же не такая. Уже не такая». В туалете меня накрыло свежей волной самобичевания. Я возненавидела Раменского еще больше, еще рьяней и всей душой, которую еще не разорвала на части от совершенных грехов. «Девушка, вы в порядке?» Незнакомка с каре обратилась ко мне, когда я согнулась над умывальником. «Да, не волнуйтесь». Уходя, я поблагодарила ее за учтивость. Только следующие события без анестезии выдрали из меня все кишки. Ребров заполнил собой пространство Версаля, и персонал кружился подле него, как около царской особы. Естественно, он заметил меня. И, естественно, все понял по моему образу и макияжу. Я застыла посреди зала, глянула туда, где копошился Гриша, и сматерилась себе под нос. Почему он до сих пор не исчез отсюда? Я набрала в легкие воздуха и, подойдя к Аникееву, прошипела. «Вы сказали, что будете ждать в машине». «Косой терминал, потерял связь с интернетом, не провел оплату. Пришлось повторить, ты нервничаешь?» «Идемте, здесь стало очень душно». Аникеев расплылся в довольной гримасе и, поднявшись, обнял меня. «Не терпится оседлать моего жеребца?» Прошептал он, а я едва подавила очередной фонтан рвоты. В тот миг мне почудилось, что за нами наблюдал один Ребров. Расчленяющий взгляд рубил по мне беспощадно и без остановки. Я кое-как удержалась за Гришу, когда расстояние между нами с боссом сузилось до полуметра. Вне ресторана я попятилась от депутата и прислонилась к холодной кладке дома. «Господин Аникеев?» Рустам окликнул моего знакомого. «Можно с вами поговорить?» «Откуда взялся и что задумал? Как вычислил его фамилию?» Из дверей выплыл Ребров и уверенной походкой добрался до меня. «В машину. Сейчас». «Я никуда не поеду с тобой». Саша оторвал меня от тротуара и перекинул через плечо. Я немного побрыкалась, но замерла внутри навороченной тачки. Он же сел за руль и с визгом отъехал от бордюра. В кабине лифта мы лишь единожды обменялись взглядами, а у квартиры только одновременно вздохнули. «Заходи», — приказал похититель. Я зашла в знакомую прихожую, и каблуки зацокали по паркету. Громко и не особо приятно. «Не стесняйся, чувствую себя как дома», — начал Ребров. «Саш, у меня есть водка, немного рома, капли апельсинового сока. Что будешь?» «Саш!» Он захлопнул холодильник и в долю секунды возник в поле моего зрения. С каждым шагом притеснял меня и забивал в капкан, пока не зажал между своих рук. С двух сторон отрезал мне путь. «Ты мало зарабатываешь? Ответь». «Дело не в этом. У меня бы ничего не было с Аникеевым, я... Не было? Саша забрался под платье и усмехнулся, не обнаружив трусики. Ты без них, потому что жарко? Пожалуйста, дай мне все объяснить. О чем ты расскажешь? Вырядилась, как шлюха. Намалевалась. Подготовилась трахаться, забыв о белье. Что я упустил? Слушай, а можно и мне, как ему? Просто снять тебя на ночь и повеселиться. Или поиметь прямо сейчас. Он порвал мне молнию на спинке, и наряд упал на пол. Я захотела прикрыться руками, но получила по ним, как ученица указкой. «Ты не посмеешь», — пробубнила я. «А что так? Один раз уже получилось». Слезы пригрозили пролиться с минуты на минуту. Я закусила губу и попробовала их придержать. Не удалось. Тоналка и тушь изобразили на моем лице кошмар. Ребров стер пальцем матовую алую помаду и склонился, как тигр перед нападением. «Ты не посмеешь». Я повторила свои же слова, и кулак Саши врезался в картину в миллиметре от меня. Стекло рассыпалось, а рамка рухнула чуть позже. Я заревела, а он по-хозяйски обвел рукой изгибы моего тела и произнес. «Ты права, не посмею. Я не сплю с теми, кто не помнит, сколько хуев перебывало в их пизде». Соленый град пустился по моим щекам с бешеной скоростью. Я не вспомню, чтоб когда-нибудь так плакала. Реальность смешивалась со сном, и я впала в какое-то забвение. Саша затолкал меня в первую попавшуюся комнату и шлепнул дверью так, что еще одно произведение искусства полетело в топку. Я голая, униженная и умытая собственными слезами, доползла до кровати и закуталась в покрывало.